Глава 21. Касси предупреждала его, что характер у императора тяжелый буквально физически. Но такого Влад все же не ожидал. Стоило только ляпнуть что-то не слишком почтительное, просто не согласиться. И по голове как будто пыльным мешком вмазали. Все силы куда-то испарились. Захотелось повалиться на пол и умолять о прощении. Стоять на месте было физически тяжело. В первый момент от неожиданности он едва удержался на ногах, а потом сам разозлился. Да какого хрена, оформленная мысль с трудом пробилась через туман в голове, и он ухватился за нее, как за соломинку. Не буду я тут перед ним присмыкаться, и все тут, и вообще свинство это, так давить на собеседника, с чего бы? Просто потому, что можешь? Ты смеешь мне перечить, человек? Император ронял слова, как капля расплавленного свинца. Ты ведь понимаешь, что я могу уничтожить тебя на месте, раздавить как насекомое. Ой, да пошло оно все, подумал Лопатин. Мышцы дрожали. Казалось, что даже суставы крошатся под давлением недовольства его величества. Еще и мысли текли, как будто он залпом бутылку водки всадил. Приходилось очень сильно концентрироваться, чтобы хоть что-то соображать. Но где-то на самом краю сознания оставалась маленькая здравомыслящая часть. И сейчас эта часть очень сильно разочаровалась в государе. Все эти угрозы, ругань выглядели ужасно беспомощно. «Нет», – медленно ответил Влад, язык не ворочался. «Я лишь высказываю несогласие с обвинениями, которые даже не озвучены. Раздавить ты меня, конечно, можешь, государь. Дурное дело не хитрое. Только я-то, что раздавитый, что не раздавитый, все одно не виноват буду». Император вдруг издал короткий смешок. Как будто ветка треснула. Влад поднял глаза и не увидел в глазах самодержца ни капли того гнева, какой чувствовал всей кожей, всеми фибрами души. Только бесконечную скуку, чуть-чуть скрашенную искрой любознательности. «А ты проблема, да, человек? Вы все такие, или ты выделяешься?» «Не отвечай, это риторический вопрос. Что касается претензий, ты, человек, обвиняешься в причинении беспорядков в кузнице бездны, кое является вассалом Светлого Таклиана. Ты обвиняешься в убийстве граждан Светлого Таклиана, а также в похищении светлорожденной аристократки, а также большого количества гномов. И чтобы дважды не повторять, Кассиодора Розмар, ты также обвиняешься в похищении светлорожденной аристократки, пиратских нападениях на корабли Светлого Таклиана и пиратском рейде на город Заводской, что находится на краю гномьего материка. Ты, демон ткнул во Влада. Есть что ответить на обвинение?» «Насколько мне известно, государь, имперские граждане имеют право на самозащиту в любых ситуациях. Это соответствует закону и духу империи. А я все-таки тоже имперский гражданин, если не ошибаюсь», – ответил Влад. Стоять под взглядом императора по-прежнему было невыносимо тяжело. Но Влад больше в его гнев не верил. Ни капли. Тот взгляд, который он перехватил, он ведь явно ему не предназначался. Не должен он был этот взгляд заметить, и теперь Владу казалось, что все это недовольство, гнев, готовность его уничтожить – это просто фикция. Представление, неизвестно только, для кого оно разыгрывается. А еще ему начало казаться, что он попривык к этому давлению. Даже какие-то посторонние звуки начал слышать, а не только глаз императора. «Я слышал, защищаться нам можно, даже от подданных иных государств. И я это право использовал, поскольку меня похитили и заковали в эльфийское серебро. Да, мне приходилось убивать, но лишь потому, что я не хотел находиться в плену». «Ну-ну, твои слова против слов эльфийских послов, которые утверждают, что ты был приглашен и согласился на это приглашение». «Меня одурманили пыльцой фей», – пожал плечами Влад. Давление императорской воли слегка уменьшилось, и парень чуть расслабился. А потом надели изящные кандалы, которые не дают удаляться от хозяина дальше определенного расстояния и блокируют способности. После чего предложили поделиться секретом установки по добыче гелиотропа, которую мы с Александром и здесь отсутствующим Борном изобрели. Мне пришлось изобразить покорность и дурить им головы, пока не представилась возможность сбежать. Где-то в стороне кто-то резко выдохнул. Так громко, что даже возле трона было слышно. И не только Влад обратил внимание. Император на мгновение перевел взгляд на нарушившего тишину. И Влад воспользовался этой секундой, чтобы тоже посмотреть. Остроухий. Лицо искажено благородным гневом. «Это чего? Они до сих пор были уверены, что я им настоящую установку, что ли, строил?» – не понял Влад. «А теперь обижаются на обман?» «Утверждаешь, что владеешь столь ценным знанием?» Император не стал надолго задерживать взгляд на светлорожденном и продолжил допрос. «И при этом не выдал его посторонним?» «Если бы выдал, вряд ли прожил бы долго», – пожал плечами Лопатин. «Не хочу говорить, что все эльфы – коварные и злобные типы, но те, что взяли меня в плен, были именно таковы. Они обещали мне брак со светлорожденной в качестве награды, в числе прочего». Касси рядом закаменела, и от нее повеяло жаждой убийства. Не так, как от императора, но тоже вполне ощутимо. «Ну да, я ж до этого не рассказывал в подробностях, чем именно меня хотели купить. Сказал, что мне всякого хорошего обещали, а что конкретно не говорил. Но сейчас-то что злиться?» – подумал Лопатин. «Если все так, то тебя действительно ждала смерть», – согласился император. «Светлорожденные не отдают своих дочерей инородцам даже ради выгоды. Но твои слова против слов уважаемых светлорожденных». Видимо, предполагалось, что Влад начнет доказывать, что его слова ничем не хуже, чем слова эльфов, но решил промолчать. Вопроса никакого не задано, а оправдываться не хотелось. Да и вообще, особо разговаривать не хотелось. Император уже почти не давил, отчего тело наполнилось диким облегчением. Казалось, стоит подпрыгнуть, взлетишь. Какие уж тут разговоры. «Вернемся к тебе, Кассиодора», – перевел взгляд император. «Как будешь оправдываться ты?» «Мне не в чем оправдываться, государь». Касси тоже не собиралась давать слабину. «Я действовала так, как считала правильным. Моего товарища, близкого человека и партнера по делу украли и взяли в плен. Я посчитала правильным его вызволить». «А девицу эльфийскую вы зачем украли?» – спросил император. Почему-то на Кассины слова он уже не разозлился, хотя Влад уже приготовился к очередной волне давления. «Позволь мне ответить, государь», – попросил Лопатин. «Изначально это я взял ее в заложники, чтобы спасти себе жизнь. А потом, когда в городе начались беспорядки, было уже поздно ее отпускать. Если бы я оставил ее в одиночестве, она, скорее всего, была бы убита». «Это кем же?» «Гномами, которые очень не любят своих господ светлорожденных. Им не нравится, что те морят их голодом и ограничивают всякими иными способами. Они неоднократно изъявляли желание прикончить Лилиану, а мне показалось, что она того не заслуживает». «И что же, ты готов ее вернуть?» «Конечно», – тут же согласился Влад. «Лилиана здесь, мы специально привезли ее. Сейчас она гостит в доме госпожи Розмар и вольна вернуться домой, как только пожелает». Император помолчал еще несколько секунд. «Про украденных гномов ты, полагаю, скажешь, что они сами изъявили желание улететь?» «Так и скажу, государь». «И ты радостно согласился, наплевав на то, что это нарушает законы империи?» «Насколько я знаю, империя не препятствует гражданам иных государств приезжать на ее территорию», – возразил Лопатин. «Но даже если запрещает, гномы сейчас не находятся на территории империи. Они гостят на острове, который принадлежит нашей компании». От императора на этот раз повеяло чем-то странным. Не гнев, но и не одобрение. Правда, длилось это слишком недолго, чтобы можно было разобраться в эмоциях самодержца. А вслух комментировать сказанное он не стал, задал другой вопрос. «Ты сказал, что дурил светлорожденных, которые заставляли тебя выдать секрет. В чем это выражалось?» «Я делал вид, что строю установку по добыче, но она не имела ничего общего с настоящей», – пожал плечами Лопатин. «Как же ты рассчитывал обойтись, если тебе не удастся сбежать?» «Я не рассматривал такую возможность, государь». «Так может и нет никакой установки? Может, ты и мне дуришь голову?» «Я могу продемонстрировать ее действия, государь», – ответил Влад. Он все никак не мог понять, радоваться ему или нет. Император явно заинтересовался, иначе не спрашивал бы. Однако голос его был скучающим, да и в чувствах было полное равнодушие. «Что ж, слова граждан империи против слов высокородных светлорожденных. И они противоречат друг другу кардинально. Я не могу принять решение лично, так как не имею достаточных доказательств. А потому будет суд. Приказываю не покидать столицу до моего распоряжения. Если у меня появятся вопросы, вас вызовут дополнительно. А пока свободны». Влад дернулся было уйти, но сдержался. «Государь, а как быть с господином Инкратосом?» – спросил Влад. «Мы считаем, что его обвиняют несправедливо. Инкратос ждет окончания расследования, после которого состоится суд», – отрезал император. «Вы на пути сюда тоже устроили, но про вас ответственный служащий четко сказал, что это несчастное совпадение, и принял вину за него на себя. За Инкратоса никто не поручился. И повторяю, свободны». «Вот почему он не упомянул ту стычку. Это, получается, генерал за нас поручился», – сообразил Влад. «Хоть это радует. А я-то думал, чего он нас еще и в этом не обвинил». Провожаемая шепотками и косыми взглядами окружающих, компания проследовала к выходу. Касси, оказавшись на улице, слегка расслабилась и выдохнула. А дядя Саша выругался. Влад, в общем, тоже почувствовал, как резко отпускает напряжение. «Я не пойму, у нас все плохо или все хорошо?» – спросил сосед. «А то как-то непонятно. Эта глыба так придавила, что я и не запомнил толком ничего». «У нас все неопределенно», – ответила Касси. «Я вообще не понимаю, как воспринимать то, что произошло. Император не вызывает тех, кого нужно просто поругать, понимаете? Если ты не на службе, он либо карает, либо награждает. А нас отправили в суд». «А он нас часом не слил, государь? Типа команда ФАС, засудите их к чертям». «Нет», – качнула головой Касси. «Я не знаю. Такое ощущение, что государь собирался принять решение, но внезапно передумал. Но мне показалось, что он не по-настоящему зол. Когда ты, Влад, начал ему перечить, он разгневался, но быстро успокоился». «Да все просто», – вздохнул Влад. «Решение будет зависеть от того, как ему понравится наша установка. Он ведь не может верить нашим словам, правильно? Если установка правда работает, будет одно решение. Если не работает, будет другое. И в связи с этим я хочу сказать, что нам не помешало бы усилить охрану кораблей. А то как бы не того». «Да», – кивнула Касси. «Тем более, что на приеме присутствовали представители светлорожденных. Посол Светлого Токлиана в Империи. Он даже не сдержал ненависти, когда ты признался, что с самого начала хотел их обмануть. Они такого очень не любят. И к слову, Влад, ты не говорил, что тебе предлагали жениться на светлорожденной». «Ну, так там с самого начала было ясно, что никого они за меня замуж выдавать не собираются», – пожал плечами Лопатин, думая о чем-то другом. Конкретно о том, что император после того, как выяснил судьбу Лилианы, ни слова не сказал о том, как с ней дальше поступать. Никаких указаний, как будто ему в принципе не интересно. А если бы не было ясно? Касси даже остановилась и заставила остановиться Влада с дядей Сашей прямо посреди какого-то дворцового коридора, чем вызвала сильную неловкость у провожавшего их в отдалении слуги. «Если бы не было ясно, ничего бы не изменилось. Я тебя люблю. А всяких остроухих истеричек не люблю. Ясно? Думал, это само собой, разумеется». «Но все равно, нужно было раньше сказать», – густо покраснев и стрельнув глазами в дядю Сашу, сообщила Касси. «Александр, я бы не хотела пока афишировать наши отношения среди соратников. В тебе я уверена, ты не станешь смеяться». «Ну, может, если только немножко», – хмыкнул дядя Саша. «Но вообще поздравляю. Совет, как говорится, да любовь. И детишек побольше». Последние слова заставили Демонессу побагроветь так, что Влад за нее испугался и укоризненно посмотрел на соседа. «Дядь Саш, хорош прикалываться». «Да все, все. Уж и порадоваться за друзей нельзя. Да и нечего смущаться. А то, ей-богу, как подростки какие. Дело-то житейское». Сообщать о том, что он особо не смущается, Влад не стал, чтобы не оставлять Касси в одиночестве. Она-то как раз в самом деле явно очень переживала. Для нее казалось ужасно смущающим, что окружающие знают о том, что она, видите ли, занимается сексом. «Хотя что там, я тоже в юности, помнится, сильно переживал», – напомнил себе Лопатин. Бесконечные коридоры дворца наконец закончились, и они вышли на Дворцовую площадь. То, что что-то не так, стало ясно сразу. Иначе Ори, который остался в арендованной машине, не бросился бы к ним сразу, как только увидел. «Капитан, там ребята, что на охране кораблей, докладывают, что вокруг терлись какие-то подозрительные типы». Влад даже не удивился. Очень ожидаемая ситуация. И Касси тоже удивленной не выглядела. «Подробности», – коротко велела она. «Явились какие-то, утверждали, что требуется осмотреть корабль. Светили полицейскими корочками. И сами в форме. Ну, ребята после того, что было, сильно нервные. Так что сказали, что сейчас уточнят информацию, принялись звонить мне. А я осмелился генерала побеспокоить. А тот велел этих с корочками придержать. Да только поздно. Ребята сообщили, что они уже слиняли. Сказали, что вышла ошибка и убрались. Но в ошибку никто не поверил. Больше похоже на то, что это были ряженые. Либо на кого-то не того работают. Как у вас-то прошло?» «У нас пока нормально», – задумчиво ответила Демонесса. «Ори, дай-ка свой переговорник, я с Хримпом свяжусь». Свои средства связи они во дворец не брали, не положено. Для чего Касси потребовался механик, стало ясно очень быстро. «Хримп, сколько времени займет демонтаж установки?» – спросила Демонесса, как только Гремлин ответил. «Это Влад и сам мог бы сказать, не слишком много, за час можно управиться, если рук хватает», что и подтвердил механик. «Хочешь перенести ее в особняк?» – спросил дядя Саша. «Думаешь, так будет безопаснее?» «Думаю, нам всем возвращаться на стоянку и круглосуточно заниматься охраной будет странно», – пояснила девушка. «Кроме того, мой особняк – это родовая территория. Чтобы в него проникнуть, потребуется нечто большее, чем просто удостоверение полицейского. Так что хотя бы с этой стороны нам будет значительно проще». Последний аргумент показался Владу убедительным. Неизвестные действовали нахрапом, рассчитывали, что их пропустят на шару, пока командование на аудиенции, и не держат руку на пульсе. Но ведь они могут подготовиться и получше. Что-то подсказывало Владу, что не все имперские чиновники честны и неподкупны. «Дельно», – согласился дядя Саша. «Тогда не будем терять время». Хримп, кажется, даже был рад, что появилась возможность поработать по профилю. Они справились меньше, чем за час. И все это время Владу казалось, что за ними кто-то наблюдает. И не ему одному. Когда все уже почти было готово, с Демонессой связался Тришка. Гоблин, еще когда они прибыли в порт, куда-то пропал, сообщив, что по сторонам посмотрит. Влад думал, тот просто отлынивает от работы, заставляя отдуваться за себя шмяку. При демонтаже нужен был кто-то достаточно мелкий, чтобы пролазить во всякие узкие места. Оказывается, Гоблин действительно занимался полезным делом. «Капитан, тут какой-то урод только что кому-то собирался звонить и рассказывать, что мы тут делаем. Я его на всякий случай вырубил». «Что за урод? Где он?» – спросила Демонесса. «Мой соплеменник. Только допросить не получится. Меня того, согнали. Ну как согнали? Я только успел его выключить и переговорник забрать. А потом смотрю, типы какие-то идут. Тут место укромное, обычно никто не шастает. В общем, я слинял». «Правильно сделал», – ответила Касси. «Возвращайся, мы уже заканчиваем». Неизвестно, силами ли Тришки удалось избежать нападения, или оно и не планировалось. Но перевезли установку они без происшествий. Устройство перетащили в дом целиком, даже на части разбирать не пришлось. Не такое уж оно громоздкое. А парадные ворота дома достаточно широки, чтобы через них какой-нибудь кораблик прошел. Не то что скромное удилище гелиотропа. А когда прибыли, кто-то из ребят Марвина сообщил. «Госпожа Кассиодора, вам тут письма пришли», и протянул небольшую стопочку из 4 посланий. Влад с дядей Сашей даже удивились. До сих пор бумажную почту в Айкумене они даже не встречали. А Лопатин вообще был уверен, что ее здесь нет. Все обходятся переговорниками. Однако Касси приняла почту без удивления. Правда, и без особой радости. «Ну вот», – сообщила девушка, быстро просмотрев отправителей. «Еще один довод в пользу того, что император на нас не слишком гневается». «А это что?» – уточнил Влад. «Приглашение. В гости. От старых знакомых отца. Ну и моих тоже. Все внезапно воспылали желанием меня видеть и со мной общаться. И ведь не откажешь. Кого-то, но придется посетить. Бездна, как же не вовремя». Выяснять, почему всем приглашающим нельзя ответить, что Касси сейчас занята, Влад не собирался. Решил, что это какие-то аристократические заморочки. Но Демонесса, видно заметив недоумение на лицах землян, пояснила. «По правилам хорошего тона, отвечать на такие приглашения отказом не рекомендуется. Пусть не всем, но хоть нескольким следует ответить согласием. Иначе будут воспринимать как грубиянку и могут в дальнейшем отказаться общаться. Но это бы и плевать, вот только мы сейчас не в том положении, чтобы говорить обществу «нет». Тем более некоторые из этих типов, она помахала стопкой, были в моем списке. Ну, к которым я и сама собиралась обращаться, чтобы поспособствовали возвращению отца. Она одно за другим вскрыла послание и добавила. «Вас, кстати, тоже приглашают. Похоже, вы очень заинтересовали столичное общество».